Одиннадцатый подвиг Геракла. Золотые яблоки Гесперид. Служба Геракла у царя Эврисфея подходила к концу. Уже 10 подвигов совершил герой по его приказаниям. И хотя время шло, Геракл оставался таким же сильным, смелым и прекрасно сложенным атлетом. Это вызывало сильную зависть Эврисфея, ведь его время не щадило, и он становился с каждым годом все старше и немощнее. И вот однажды царь услышал о дивных золотых яблоках, способных возвращать молодость. По слухам, эти яблоки росли в чудесном саду Гесперид, и охранял их чудовищный одноглазый дракон Ладон. Вот и подумал Эврисфей, нужно отправить Геракла за золотыми яблоками, ведь наверняка он не найдет чудесный сад Гесперид, а если и найдет, так не одолеет дракона. Но если он и с этим справится, то я получу эти яблоки и верну себе молодость. Подумал так царь и позвал к себе Купрея, чтобы он объявил царскую волю Гераклу. Выслушал Геракл новое приказание Эврисфея и, собравшись в дорогу, отправился на поиски чудесного сада Гесперид. Вот только где его искать, герой не знал. Много стран исходил неутомимый герой. Был он и во Фракии, и даже в северной стране Гипербореев, но никто не знал, где находится таинственный сад Гесперид. И вот однажды, подойдя к северной реке Эридан, увидел Геракл на ее берегу прекрасных нимф. Эти добродушные создания и посоветовали герою обратиться за помощью к морскому старцу Нерею, которому было известно все на свете. Подошел Геракл к пучине морской и стал звать вещего старца. Вспенилась водная гладь, и появился, качаясь на волне, седобородый Нерей и спросил: «Зачем ты звал меня, смертный? Поведай мне, мудрый старец, где отыскать чудесный сад Гесперид», — попросил его Геракл. А старец замотал своей белой бородой и ответил: «Если бы я рассказывал тайны всем, кто пожелает, то и тайн бы в этом мире не осталось. То, что скрыто от простых смертных, то пусть таким и останется. Но ведь я не простой смертный, я сын самого Зевса», — воскликнул Геракл. «Мне ты непременно скажешь, старик». И с этими словами Геракл попытался ухватить Нерея, но старец мгновенно обернулся рыбой и выскользнул из рук героя. Тогда Геракл, не желая упускать старца, быстро наступил на рыбий хвост, но тотчас отдернул ногу, потому что рыба обернулась змеей. Стала змея уползать, герой схватил ее рукой ниже головы. Обернулась змея огненным пламенем, Геракл его водой затушить попытался. Тогда вырвался огонь и превратился в яркую птицу. Взлетела птица в небеса, а Геракл в нее луком нацелился. Испугался Нерей смертоносной стрелы героя и, вернув себе прежний облик, сказал: «Вижу, ты и вправду сын Зевса. Что ж, поведаю я тебе тайну, где золотые яблоки Гесперид растут. Только знай, путь твой будет долгим и трудным. Тебе придется дойти до самого края земли, через жаркие пески Ливии, владения великана Антея. А на крайнем западе ты увидишь Атланта, огромного титана, который на своих могучих плечах держит небесный свод. Рядом с ним ты и найдешь чудесный сад Гесперид. Но только сорвать золотые яблоки в том саду тебе вряд ли удастся, так как стережет их свирепый дракон Ладон. И вот как его одолеть, решай сам. В одном только тебе помогу. Переправлю тебя по морю к берегам Ливии, чтобы ты не ходил кружным путем. Вынырнули из морских волн дельфины, послушные старцу, и на своих спинах по морю доставили Геракла к ливийским берегам. Оказавшись среди желтых песков Ливии, Геракл долго шел на запад под палящими лучами солнца. И вдруг услышал он громовой голос Антея: «Стой, смертный! Я никого не пропускаю через свои владения!» Геракл повернул голову и увидел великана, возвышающегося над пальмами. Сделав шаг навстречу Антею, герой наткнулся ногой на что-то твердое. Когда же он взглянул под ноги, то увидел человеческий череп. Оглядевшись, Геракл увидел, что весь песок усеян людскими костями, но это не испугало его, и он смело шагнул вперед. Тогда великан воскликнул: «Давай померяемся силой. Победишь меня, пойдешь дальше». Геракл был вынужден вступить в поединок с великаном. Долго боролись Геракл с Антеем, не уступая друг другу. Антей был крепок, как скала, а Геракл проворен. Несколько раз Гераклу удавалось прижать великана к земле, но сын Геи земли, касаясь своей матери, получал от нее новые силы и сбрасывал с себя героя. Видя, что так ему не одолеть Антея, Геракл крепко обхватил его и приподнял над землей. И могучий Антей ослаб. Герой же, удерживая великана одной рукой, второй обхватил горло великана и задушил его. С той поры и появилась народная мудрость: кто оторвется от своей родной земли, от своих корней, то погибнет подобно Антею. Великан пал, и путь на запад был свободен. Благополучно добравшись до самого края земли, Геракл увидел титана Атланта. На своих могучих плечах он удерживал свод небес. Увидев героя, титан спросил: «Что ты ищешь здесь, на самом краю земли?» «Я исполняю повеление царя Аргуса. Он послал меня отыскать чудесный сад Гесперид и добыть золотые яблоки, которые возвращают молодость», — ответил ему Геракл. Услышав это, засмеялся Атлант и сказал: «Ни одному смертному не раздобыть золотых яблок, ведь дракон Ладон не спит ни днем, ни ночью. Не смыкая своего единственного глаза, он ревностно стережет чудесную яблоню, на которой висят золотые плоды. Но я мог бы тебе помочь, если ты поддержишь за меня небесный свод. Прекрасные нимфы Геспериды, мои дочери, и если я войду в их сад, они с радостью принесут мне чудесных яблок. И Геракл подставил свои плечи под неподъемную тяжесть небес, а Титан, расправляя затекшие плечи и спину, направился в сад Геспирид. Огромным грузом давил небесный свод на Геракла. Пот ручьем стекал по его лицу, ноги по колено вошли в землю, но герой стоял, словно каменная скала, и держал на своих плечах небо. Наконец появился Атлант. Держа в руке золотые яблоки, он произнес: «Скажи мне, Геракл, кому их передать, и я отнесу эти яблоки в Элладу. Долгие века я стоял здесь, удерживая на своих плечах небеса, и сейчас мне хочется немного погулять по земле». Услышав эти слова, Геракл побледнел, но затем, немного подумав, сказал: «Пусть так и будет. Только дай мне встать удобнее и подложить под плечи мягкую львиную шкуру. Подержи свод, пока я возьму ее». И Атлант, не обладая большой сообразительностью, тотчас положил золотые яблоки в траву и принял небесный свод обратно на свои плечи. А Геракл подобрал яблоки и сказал ему: «Ты прости меня, Атлант, за мою хитрость, но каждый должен выполнять то, что ему предназначено». И, зашагав прочь, Геракл направился в Элладу. Достигнув Микен, герой поспешил отдать золотые яблоки Геспирид Эврисфею. Но трусливый Эврисфей побоялся гнева богов и не стал брать чудесные яблоки из рук Геракла. «Забирай их себе!» — крикнул царь и поспешно удалился. Вечером, когда Геракл размышлял, что же делать с золотыми яблоками, явилась к нему богиня Афина. Желая отблагодарить свою покровительницу за все, что она для него сделала, герой подарил эти яблоки ей.